Глава 19. «Я могу точно сказать, я стану сильным, крутым и умным и помогу всем нашим фермерам освободиться от банкиров. Стой за своей горой, так говорит мой папа!» Том Омер. Отрывок из сочинения «Когда я вырасту» за 5 класс. Июнь 2478 год. Форт Хау, планета Тураксис 2. Солнце клонилось к закату, отбрасывая длинные тени. Начинало холодать, поэтому перед тем, как покинуть базу, Лиза Кэссиди накинула куртку. Примыкающая к форту Хау зона Хонки-Тонки тоже пострадала во время атаки, но в отличие от лежащего в руинах Витфорда, хата, как величали злачное место десантники, быстро оправилась и вновь функционировала все 25 часов в сутки. Не привлекая внимания, док миновала западный блокпост и растворилась в раскинувшемся на 2 квартала скопище безвкусно оформленных баров, стрип-клубов и ночлежек. Для девушки хата стала действительно чем-то вроде дома, так как никому из барменов, воров и проституток не было дела до того, наркоманка она или нет. Напротив, именно они понимали ее, как никто другой, чего ее сослуживцам было просто не дано. Оправдание стукачеству на товарищей по оружию, конечно, сомнительное, но на другое рейнджерам рассчитывать не стоило. Впрочем, Кэссиди нравилась ребятам из взвода, хотя бы потому, что ими до смешного легко манипулировать, из-за чего она даже чувствовала легкое угрызение совести. И вместе с тем самодовольство. Ведь в конце концов, каждый отвечает за себя сам. В ее случае это значило регулярно пичкать полковника Вандершпуля информацией в обмен на стабильную поставку крэба и относительную свободу. Задача более чем деликатная. Ибо если она будет стучать слишком часто, об этом могут прознать во взводе. Но с другой стороны, если полковник посчитает, что информация поступает мало, то мигом определит ее в трудовой лагерь. «Эй, красотка, тебе заставить компанию?» С надеждой в голосе поинтересовался какой-то солдат, когда док прошла мимо столика летнего кафе, где парень сидел с друзьями. «Я дам тебе знать, когда буду умирать от одиночества!» Кэссиди миновала кафе и свернула направо. За спиной раздался смех. Девушка нырнула в узкий проход между двумя зданиями. В воздухе стоял запах мочи. На земле валялись пустые бутылки, а стены были разрисованы граффити. Пройдя до конца, док очутилась в уютном внутреннем дворике ресторана «Гурман». Для обычных людей питаться в таком заведении было не по карману. Почему Вандершпуль и предпочитал обедать именно здесь. Кроме того, на втором этаже у него жила любовница. Кэссиди вошла в «Гурман» и направилась обычным путем мимо столиков, задевая белые скатерти, затем поднялась на второй этаж по лестнице у южной стены ресторана и прошла по обрамляющей здание галереи. Вандершпуль встретил ее, развалившись в плетеном кресле. Двухстворчатые стеклянные двери у него за спиной были открытые, и из квартиры на балкон доносилась тихая классическая музыка. Как и док, полковник тоже был в гражданском. Наряд Вандершпуля состоял из желтой шелковой рубашки, хорошо скроенных коричневых брюк и легких плетеных мокасинов. В правой руке мужчина держал бокал красного вина, налитого и стоящий на подлокотнике кресла бутылки. Когда девушка подошла, Офицер с одобрением кивнул. А вот и ты, дорогуша. Минута в минуту. Пунктуальность – достоинство военных, так ведь? Так и должно быть, ведь от этого так часто зависит наша жизнь. Присаживайся. Как насчет бокала вина? Нет, сэр, спасибо. Вежливо отказалась Кэссиди, присаживаясь в свободное кресло. Вандершпуль, понимающий, подмигнул девушке. Ну еще бы. Куда ему до 10 миллиграммов крэба? Я угадал? Ну, простите, вино и стоит на порядок дешевле. Докс натяжкой улыбнулась. Да, сэр. Итак. Задумчиво произнес Вандершпуль, глотнув вина. Может, расскажешь мне о том невероятном фиаско, что имело место быть 2 дня назад? Кэссиди знала, о чем идет речь. Полковника интересовали подробности публичного позора лейтенанта Куигби на строевом смотре. «Что рассказать, сэр?» Невинно переспросила она. «Не совсем понимаю, что вы имеете в виду?» «Не притворяйся», — серьезно ответил Вандершпуль. «У тебя не очень хорошо получается, да и я такие вещи терпеть не могу. Мы проверили воду в скафандре Куигби. Обнаружили 2 сильных наркотика и быстродействующее слабительное. Лейтенант считает, что это твоих рук дело. Но я склонен думать, что в этом замешан Финдли или кто-то из его людей». Первым порывом Кэссиди было пойти по пути наименьшего сопротивления и обвинить во всем Тайкуса. Но она быстро сообразила, чем это чревато. Где у полковника 1 шпион, там может быть и 2. А об ее причастности к истории знает весь взвод. Поэтому девушка посмотрела Вандершпулю в глаза и сказала правду. «Лейтенант Куигби прав, сэр. Это моя вина». Вандершпуль от удивления опустил бокал так резко, что пролил вино на столик. «Ты? Но почему?» «По 2 причинам». Спокойно начала Кэссиди. «Во-первых, я просто на дух не выношу этого мелкого гада. Без обид, сэр, но некоторые офицеры ведут себя как последние подонки, удовольствия ради. Во-вторых, наши ребята очень сплоченные. Меня приняли, но после того, как я повздорила с Куигби, мое положение стало гораздо прочнее. Теперь мне полностью доверяют. Вы же согласитесь, что это важно, сэр?» Секунд на 5 повисла тишина. Выражение лица Вандершпуля сменилось несколько раз, начиная с гневного, заканчивая оценивающим, пока, наконец, не появилась сдержанная улыбка. «Должен отдать тебе должное. Хитрая же ты, сука. Без обид». С сарказмом добавил он. У Кэссиди словно камень с души свалился. «Спасибо, сэр. Какие могут быть обиды?» «Ну так что? Как идут твои дела?» «Очень хорошо, сэр. Отсюда я сразу пойду в 3-палый Джек. Здесь недалеко. Они там часто собираются». Вандершпуль кивнул. «Хорошо. И еще, пока ты не ушла. На лейтенанта Куигби не начхать, но его отец-генерал — это совсем другое дело. Твоя выходка выставила нас 3 в дурном свете. Мне это не понравилось. Совершенно. Так что небольшой тебе совет. Не вздумай выкинуть что-либо подобное еще раз». Док услышала, как позади нее скрипнул пол. Хотела повернуться, но было слишком поздно. За спинкой ее кресла появились 2 солдата в гражданском. Оба безучастно смотрели прямо перед собой. Один бесцеремонно поставил девушку на ноги и схватил 2 нельсоны. Второй обошел кресло и встал напротив нее. 3 удара. Безжалостно решил Вандершпуль. «Только лицо не трогайте». Кэссиди не была неженкой, но, по крайней мере, она так считала. Но после трех ударов в живот ее согнуло пополам и вырвало. Стоя на коленях над своим обедом, девушка увидела, как часть его протекла сквозь щели между досок и закапала прямо на скатерть стоящего внизу стола. Откуда-то из квартиры послышался женский голос. «Ксавье, ну сколько тебя еще ждать?» Вандершпуль поднялся с кресла. «Вынесите ее на улицу», — суровым тоном приказал он. «Отребью там самое место». Кэссиди жестом остановила солдат, вытерла рот краем скатерти и попыталась встать на ноги. Приняв, наконец, вертикальное положение, она выполнила вполне подобающий поворот кругом и ушла. Зайдя в трехпалый джек, Кэссиди удивилась, застав своих обычно позитивных сослуживцев в прескверном расположении духа. На Рейнере так вообще лица не было. На соседнем с ним стуле стоял Фиг и, судя по всему, пытался подбодрить парня. «Что стряслось?» спросила док, присаживаясь за стол рядом с Харнаком. «Том умер. Друг детства нашего Джима», — подавленно ответил Харнак. «Мы вместе призвали Шайло. В общем, во время боя у заставы с Зулу Тома зацепило взрывом. Он потерял руку и легкое. И только что мы узнали, что он умер. Организм не выдержал. Раны оказались слишком тяжелыми». Харнак бросил взгляд на Рейнера. Кэссиди заметила, что остальные тоже прислушиваются к их разговору. «Джим командовал нашим отрядом в тот день и считает, что в случившемся с Томом виноват он. А это, блин, вовсе не так. Я там был и считаю, что Тому просто не повезло. Вот и все». «Это точно!» — отозвался Кит. «Джим ничего не мог бы сделать!» «Они правы», — обратилась док к Рейнеру. «Я повидала много смертей в этой войне, и почти всегда люди погибали без особых на то причин». Рейнер поднял на нее глаза, в его взгляде сквозила некоторая затравленность. «Его родители с ума сойдут от горя, и в этом буду виноват только я. Что, если бы я тогда остался дома и сейчас не сидел бы здесь? Может, Том был бы жив?» «Да», — произнес Сандер, — «а половина нашего отряда, может, и нет. Потому что в таком случае нас повел бы кто-то другой, и кто знает, чем бы это обернулось». «Именно», — поддержал товарищ Кит. «В этот момент появился Тайкус с полной бутылкой Скотти Болджера». «Я могу точно сказать, что никак бы не справился совсем лучше тебя. Том сказал бы то же самое». «Это за Тома Омера», — зычно произнес Тайкус, наполняя стакан Рейнера. «Я не знал его лично, но ты говоришь, он был хорошим солдатом, и мне этого достаточно. Ты настоящий мужик, значит, и Омер был настоящим мужиком, а большего нам и не надо. Берите тару и давайте выпьем за Тома Омера. Он пошел на войну и сделал все возможное. Мы не забудем его». Это была самая длинная речь, а то и единственная, что произнес Тайкус на памяти Рейнера. И в отличие от того, что обычно говорил старший приятель, в ней не было ни следа сарказма, снисходительности или иронии. Боль не прогонишь простыми словами вообще ничем, но они действительно стали для Рейнера столь желанным источником утешения. Джим даже не подозревал, что Тайкус способен на подобное, а потому был приятно удивлен. «Подписываюсь под каждым словом!» — поднимая стакан, произнес Фиг. «За Тома Омера!» Слова эхом пронеслись вокруг стола, и, подняв вместе со всеми стакан, Кэссиди остро почувствовала, кем она была — обманщицей. Thank you. Восходящее солнце едва показалось над горной грядой у горизонта, когда старый грузовик с визгом затормозил у ворот теперь же усиленно охраняемой базы. Хайрем Фик спрыгнул на землю. При его росте высота была приличной, но коротышка привык к таким прыжкам. Согнув ноги в коленях, он показал силу толчка. Махнув на прощание пожилому водителю, Фик засеменил через улицу к выезду в западный шлюз. Сначала Фик прошел процедуру сканирования сетчатки глаз, а после вставил в щель приемника гражданский пропуск с первым уровнем приоритета. Аппарат с жужжанием прогладил карточку, проверил ее и спустя мгновение выплюнул. Проход через КПП открылся. Очутившись, наконец, в форте Хау, техник прямиком направился к казарме, где жили бойцы первого отделения взвода 100-321 колониального батальона рейнджеров. Пусть Фик и не являлся штатной единицей взвода, так или иначе он ощущал естественную близость с людьми, которым повезло носить его творение. Во взводе его тоже сразу приняли как своего, ведь он тоже, как и все они, оставил родной дом, чтобы сражаться, пусть и по-своему, за общее дело. Впрочем, сейчас у него были дела поважнее. Фик распахнул дверь казармы, заскочил внутрь, бегло протопал по лестнице в расположение взвода и принялся искать Рейнера. Конечно, Тайкус был куда крупнее Джима, да и по количеству лычек впереди, но, как правило, с головой к вопросам подходил именно Джим. А с учетом того, какие неприятности вляпались Цандер и Уорд, Фик подозревал, что план по их спасению потребуется более чем продуманный. Джиму снился восхитительный сон, как вдруг кто-то начал трясти его за плечо. Разлепив глаза, он увидел Фика и закрыл глаза обратно. «Пока. У нас 2 свободных дня, и я намерен провести оба в постели». «Не выйдет!» — отрезал Фик. — У Цандра и Уорда проблемы! Ты должен помочь им! Рейнер коротко выругался, сел и опустил ноги на холодный пол. Такую рань! К тому же в выходной все во взводе крепко спали, все кроме Цандра и Уорда. Их койки были пустые и аккуратно застелены, чтобы во время смотра не вызвать никаких нареканий. Рейнер зевнул. — Где они? На губе? — Нет! Нетерпеливо ответил Фик. «Они километров за 40 к северо-западу отсюда! Если только бандиты не увезли их куда-то еще! Я не знаю!» «Погоди, какие бандиты?» Недоверчиво переспросил Рейнер, мигом проснувшись. «Ты о чем вообще?» «Все началось пару недель назад!» С расстановкой начал объяснять Фик. «У Цандера откуда ни возьмись, вдруг появилась куча денег! Я спрашивал, но он так и не ответил, как он их достал!» Рейнер знал, про какие деньги говорит техник, но не счел нужным пояснить их происхождение. Он доверял Фику, но чем меньше людей знает о краже, тем лучше. «Ну и?» — спросил он. «А бандиты тут при чем?» «Цандер купил на эти деньги много припасов и нанял грузовик!» — только и сказал Фик. Рейнер простонал и поднял ладонь. «Блин!» «Можешь не рассказывать, я сам догадался». Он погрузил еду в грузовик и поехал в какой-нибудь лагерь беженцев. «Именно!» — кивнул Фик. «Мы с Уордом согласились поехать с ним, чтобы ему спокойнее было, так сказать, за пару бутылок пива. Но кто-то, видимо, прознал о нашем мероприятии, потому как не проехали мы и полпути, как наткнулись на блокпост конфедератов». «Ну да, который, как оказалось, совсем не конфедератский», — закончил за коротышку Рейнер. «И на этом блокпосту бандиты вас и приняли». «Именно так!» — подытожил Фик. «Они забрали припасы, грузовик и Цандра с Уордом придачу. Мне удалось по-тихому смыться». Фик показал рукой на свой незначительный рост. «Обратно пришлось добираться на попутки. Я уж торопился как мог». Рейнер почувствовал себя так, словно ему от души врезали под дых. «Спасибо, Харим». Джим потер глаза и, глубоко задумавшись, забыл опустить руку. Наконец он поднял голову. «Так, ладно. Поднимай Харна, Хакида и Дока. Только не буди остальных во взводе, понял?» Фик кивнул. «А как быть с Тайкусом?» «Тайкуса я возьму на себя». «Каким образом?» — удивился Фик. «Так сказать, не в обиду, Джим!» — добавил он. «Но я не замечал за ним резких приступов филантропии!» Они ведь бандиты, так? Значит, у них есть награбленное добро, пояснил Рейнер. Это его заинтересует. К тому же, не недооценивай Тайкуса. Он может и похож на неотесанный валун. Но у него золотое сердце. Фик улыбнулся. При этом его знаменитые усы поднялись и разъехались в стороны. А также золотая печень, золотые легкие, золотые почки, да? Рейнер слабо усмехнулся. Типа того. С этими словами он одобрительно похлопал Фика по плечу. «Нам понадобится машина!» Фик, понимающе кивнул. В его распоряжении был грузовик-фургон, на котором перевозили бронескафандры «Громобой» и порой выезжали по различным нуждам. «С машиной помогу!» «Отлично!» — сказал Рейнер. «Хорошо, что хоть угонять не придется, бля!» Почти час у команды ушел на то, чтобы все оформить и покинуть базу. Фиг ждал товарищей в грузовике, техник сел за руль, к нему в кабину села Док. Тайкус, Рейнер, Харнак и Кит залезли в фургон и занялись проверкой оружия, которое Фиг тайком провез через КПП базы. Где они будут искать друзей, никто понятия не имел, но Рейнер уже придумал план. Единственная лампа в будке едва светила, поэтому парни открыли люк в крыше. «Здесь по большой части фермерские поля», — начал Рейнер, продвинувшись вперед, чтобы Харнак, Кит и Тайку смогли видеть его. «О фермах я не понаслышке знаю. Может, вам и кажется, что тут ни одной живой души в округе. Но поверьте мне, острый глаз хватает. Так что местные должны знать, где прячутся бандюки. Но либо запуганы до смерти, либо в сговоре с этими ребятами. Так что они нам ни слова не скажут. Властям, кстати, тоже. Но если мы выйдем на правильного человека и привлечем его внимание звоном монеты, то можем напасть и на след. Еще можем отвести его в сторонку и стучать ему в бубен до тех пор, пока он не расколется где кто!» С надеждой в голосе предложил Харнак. «Это будет запасной план, Хэнк», — охладил пыл приятель Рейнер. «Я попросил Фика остановиться в поселке Перевал Финнера. Наверняка там есть кабак. С него мы и начнем». «И промочим горло», — вставил Тайкус. На самом деле он полагал, что Цандер и Уорд уже мертвы, но не хотел говорить об этом Рейнеру. Особенно в свете недавней смерти Омара. Да и ему же лучше будет, если отряд в конец не развалится. Пара бутылок пива, и можно будет наконец получить удовольствие от этой поездки. «Не слушайте сержанта, а весельчака», — посоветовал Рейнер, переведя взгляд с Харнака на Кида. «Людей похищали с самого начала войны и обвала экономики. Некоторые готовы на все ради денег. Скорее всего, бандиты рассчитывают, что кто-нибудь явится и щедро заплатит за своих друзей». «Наши кретины наверняка бы оправдали их ожидания», — недовольно проворчал Тайкус. «Ты отвалил им столько денег, сколько рядовому просто по статусу не положено». «Ну и как они ими распорядились? Покупать жратву, чтобы затем раздать ее? Сплошной идиотизм!» «Когда тебя похищают, приятного мало!» — задумчиво произнес Кит. «Посудите сами, как я встрял. Сначала меня накачивает наркотой какая-то шлюшка, потом я оказываюсь в компании балаболов. И когда все это кончится, один хер знает!» В грузовике воцарилась по-настоящему осязаемая тишина. Все уставились на снайпера, на лице которого застыла сама невозмутимость. Несколько секунд спустя Кит зашелся в неистовом смехе, и остальные поддержали его дружным хохотом. Тайкус удивленно покачал головой. «Нет, вы только гляньте. Можно подумать, он настоящий вояка, а я какая-то цаца из старой семьи». «Армия пошла тебе на пользу, парниша!» Дверца между кабиной грузовика и фургона была открыта, и Док слышала разговор. И понимала, что раз у сослуживцев по отделению есть крупные суммы денег, то должен быть и источник их появления. Как раз такого рода информации хотел выведать Вандершпуль. День только начался, так что для дозы крэба еще рановато. Тем более, что впереди намечалась драчка. Оставался Стимпак, который легален и может сдержать подступающую ломку. Она прижала инъектор к тыльной стороне шеи, и аппарат с тихим шипением ввел стимуляторы в кровь. Окрестности у перевала Финнера, планета Тураксис-2. Перевал Финнера находился в 10 километрах от места, откуда бандиты угнали грузовик с продовольствием. Вместо экскурса в центр поселка, где машина наверняка привлекла бы внимание, Рейнер попросил Фика припарковаться на окраине у заправочной станции. После долгих споров с Харнаком команда решила, что Рейнер с Тайкусом пойдут в поселение, а остальные останутся охранять грузовик. «Мы принесем вам что-нибудь пожевать», — пообещал Рейнер. «И помните, двое всегда должны быть начеку. Хэнк, к тебе это тоже относится!» Требование вновь вызвало бурю возражений. Рейнер было пустился в разъяснение о необходимости соблюдать указания, но Тайкус оборвал препирательство, захлопнув дверь машины и двинувшись в путь. Шоссе вело мужчин мимо незатейливых деревянных домиков, каркасно-щитовой конструкции, крыши которых целиком закрывали пластины солнечных коллекторов. На каждом доме торчали спутниковые тарелки. Конечно, антенны не работали с тех пор, как в космосе начались сражения, но у них были все шансы когда-нибудь заработать снова. «Вот за что мы сражаемся», — сказал Рейнер. «За места, подобные этому». Тайкус искоса глянул на парня. «Ты ведь шутишь, да? Мы воюем не за людей, что живут в таких домах. Мы воюем за людей, что сидят в правительстве. А это, поверь, большая разница». Приятели прошли мимо парочки розничных магазинов и вышли, по всей видимости, на главную улицу поселка. Зрелище открылось печальное. Деловой квартал представлял собой скромный набор одно- и двухэтажных зданий, часть которых отчаянно нуждалась в новой покраске. «Нет, эти люди случай запущенный», — продолжил Тайкус. «Потому что они готовы верить в любую ложь и не противиться тому, когда их делают крайними». Рейнер нахмурился. «Возможно, некоторые из них, но далеко не все. Возьми моих родителей. Они знают, что правительство не идеальное, но есть ли альтернатива? Килмарийцы? Я так не думаю». «Я тоже», — ответил Тайкус, осматривая здание и улицу. «Вот почему я хочу накопить гребаную кучу денег, найти подходящую дыру, залезть в нее и не высовываться. Куда идти?» «Думаю, налево», — ответил Рейнер. «Налево так налево», — согласился Тайкус и свернул. Они прошли полквартала, прежде чем Тайкус нарушил молчание. «Да», — протянул он, — «еще та дыра». Джим, который все еще иногда тосковал по дому, вновь нахмурился. «Говоришь, как житель какого-нибудь мегаполиса», — ровным тоном заметил он. «Нет», — ответил Тайкус. «Говорю, как житель такой же мелкой убогой дыры, как это. Место, где водила дальнобоя останавливались заправиться, где умнейший человек города был официанткой из кафе Пеппи, а каждый день тянулся словно год». Десантники подошли к бару с названием «У Херли», и тут Рейнер сообразил, что Тайкус только что впервые поделился некоторыми деталями своего прошлого. Джима вновь посетило чувство, что он ничего не знает о Тайкусе, хотя они вроде как сдружились. Он задумался, доведется ли ему когда-нибудь понять здоровяка и есть ли в этом смысл. Закусочная располагалась в приземистом одноэтажном здании с практически пустой парковкой перед входом. Джим зашел внутрь и оказался в настолько знакомой атмосфере, словно вернулся домой. Барная стойка и находящаяся за ней кухня занимали приличный угол обширного помещения. Ряды прочных колонн поддерживали низкий, закопченный дымом потолок. А вдоль стен располагались кабинки на 4 человек. За отдельным столиком в центре зала сидел человек с внешностью водителя грузовика. Бармен протирал стаканы, а старый пес вышел поприветствовать новых гостей. Рейнер задержался, чтобы погладить животное по голове, и только потом прошел к бару. Тайкус уже изучил ассортимент. За барной стойкой стоял человек с бритой головой, густыми бровями и расплющенным носом профессионального боксера. Изображения с ней висели по всему заведению. Практически на всех он стоял либо на каком-нибудь ринге, либо с окровавленным и победно поднятыми кулаками. «Неужто Херли?» «Да», — решил Рейнер. Владелец скользнул взглядом по Тайкусу, словно оценивая его габариты, после чего вежливо кивнул. «Добрый день, господа. Что будете?» «Пару пива», — ответил Тайкус. «Одну секунду», — ответил бармен, снимая две кружки с полки над головой. «Желаете что-то еще? Может, что-нибудь поесть?» «Да, можно», — добродушно ответил Реннер. «Мы посмотрим ваше меню через минуту. Но сначала, возможно, вы сможете нам помочь некоторой информацией. Наши друзья проходили здесь недавно и не вернулись. Мы хотели бы найти их. Не знаете, с кем бы нам поговорить? Или где искать?» Рейнер заметил, как взгляд мужчины затуманился, из-за чего немного пены перелилось через край второй кружки. «Жаль слышать такое о ваших друзьях, мистер. Но сейчас смутные времена. Людям не следует путешествовать ночью. С вас 5 кредитов. «Я не говорил, что они путешествовали ночью», — невозмутимо сказал Рейнер, незаметно кладя монету в руку бармена. «Но так и было. Мы не просим, чтобы вы назвали имена. Мы просто сказали, что сильно нуждаемся в информации, и все, оставьте сдачу». Херли раскрыл ладонь и увидел 2 большие монеты. «Почему бы вам, господа, не присесть за один из столиков?» — предложил владелец бара. «Я принесу меню». «Как дорого мне обошлось пиво?» — спросил Тайкус, когда они отправились за стол. 50 кредитов, — ответил Джим. «В сумме получается 100, — заключил Тайкус. «Лучше бы этому пиву оказаться хорошим. Простофиля». Рейнер с Тайкусом заказали еду не только для себя, но также и для Док, Кида, Харнака и Фика. Получив заказ, они ушли с объемными пакетами в обоих руках. Когда разведчики вернулись в грузовик и раздали всем толстые сэндвичи, Джим обнаружил нарисованную от руки карту. Он усмехнулся и передал ее Тайкусу. «Только не пролей ничего на мою карту за 100 кредов. Как тебе обед?»